заместитель директора Корейского института международных вопросов О Юн Гэн распространила 5 декабря статью «Американская санкция против КНДР потерпела поражение». Автор статьи напомнила тот факт, что Совет безопасности ООН под давлением Соединенных Штатов Америки и их приспешников снова принял резолюцию о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Соединенные Штаты Америки столь рьяно прибегают к санкциям против КНДР, потому что она никак не подчиняется воле США. США придумывают всякие санкции под видом ООНовской резолюции, но Корейская Народно-Демократическая Республика уже открыла путь к жизни и процветанию, даже в условиях непрерывных санкций и блокады со стороны Америки. Социализм корейского образца мощной поступью продвигается вперед под лозунгом «Крепкие собственные силы превыше всего». В этом кроется самая простая и ясная истина того, что американская санкция никак не может подействовать на нас. Видимо, Соединенные Штаты Америки и их приспешники думают, что рано или поздно их усилия обязательно будут оправданы. Но это большой просчет. Им никогда не удастся разрушить единство корейского народа, который крепко сплочен вокруг руководителя на основе единой мысли и кровного родства. От Трумена, развязавшего Корейскую войну, до Обамы, яростно применившего санкцию против КНДР под лозунгом стратегического терпения, 12 раз произошла смена главы в американской администрации, которая потерпела поражение за поражением. Это потому, что она слишком не знала о нас. Неважно, кто станет главой Белого дома, а надеяться на победу в корейско-американском противоборстве – это будет самым большим невежеством о нас. А Америка обречена на поражение, подчеркивает автор статьи.